Помню некую Бриджит, эдакую пышечку, которой я сумел внушить, что скоро займу кресло Андре Мруа. Она уже видела меня в академии, разгуливающем в сюртуке с лацканами и брюках с лампасами, расшитых зелеными узорами. Как-то раз в воскресенье, когда к нам приехали родители, она отозвала тебя в сторону и поинтересовалась, есть ли у меня шансы быть избранным, несмотря на юный возраст. Ты на полном серьезе подтвердил, мол, французская академия подобна некоторым престижным школам. Туда надо записывать ребенка сразу после рождения, тогда место обеспечено. Ты даже подсказал Брижит идею устроить небольшой благотворительный сбор и пообещал, что самых щедрых дарителей пригласят на посвящение. Брижит собрала 28 франков 50 сантимов и торжественно вручила их мне в запечатанном конверте от повара и себя самой. Время от времени она приезжает повидаться со мной на книжную ярмарку в Ницце. Она стала заместителем директора очистной станции, но при каждой встрече с оттенком ностальгии в голосе интересуется, что стало с ее вложением. В отношении Мадлен Робс ты сменил гнев на милость, и вы стали друзьями. Потому что, благодаря ей, ты смеялся так, как никогда в жизни. Эта история связана с именем Жана Жореса. Сколько себя помню, ты к месту и не к месту цитировал одну фразу великого лидера французских социалистов. «Если усомнился в человеке, пусть твоей целью будет человечество». Я сопровождал эту фразу воинственным взмахом руки, на которую никто никогда не обращал внимания, до Мадлен. С чего это он, цитируя Жореса, делает вид, что нажимает на курок пистолета? — как-то спросила она. «И ты вдруг осознал, что я понимаю эту сокровенную мысль великого гуманиста как боевой клич. Моя песня была спета. Очень скоро все дворца правосудия до цветочного рынка и муниципальные школы были в курсе, как своеобразно я интерпретировал мысли Жореса. Ты никогда не упускал случая повеселить окружающих моей глупейшей ошибкой. И даже 20 лет спустя помянул об этом, выступая на одном из тех ужасных ток-шоу, где ведущий расспрашивает членов семьи героя передачи, чтобы полнее представить его слушателям. Ты просто не мог удержаться, чтобы не рекламировать меня, пусть даже превращая порой в посмешище. Я никогда не обижался. Тебе удалось воплотить в жизнь недостижимую мечту большинства отцов. Твой сын любил тебя как учителя и ценил как соратника. И все же... Не пустишь виноград под пресс, не выпьешь вина, — говорят виноградари. Я хотел создать собственное вино и тайком пустил тебя под пресс. Ты знал меня лучше, чем кто бы то ни было, но умер, так и оставшись в неведении о кое-каких не слишком красящих меня поступках. 7 лет, прежде чем досрочно осиротеть, я от тебя отрекся. Перед одноклассниками, учителями и кюре. Гримасничающий инвалид на костылях, упрямо ведущий свой Форд Таунус со скоростью 30 км в час под возмущенное гудение других машин, был не самым импозантным из отцов. Кроме того, ты не придавал никакого значения своему благородному происхождению и придумал себе сокращенное имя Ванко, в то время как среди твоих бельгийских родственников, с которыми ты не поддерживал никаких отношений, за 9 веков набралось немало графов и баронов. Пока мои ровесники строили домики на деревьях, я изучал наше генеалогическое древо, увешанное епископами, миссионерами, министрами, бургомистрами и монашками, которых съели африканские каннибалы. Не древо, мечта. Моя фламандская родословная совершенно вскружила мне голову, и я сразу понял, ты не соответствуешь. Я метил выше. Впрочем, прежде чем отречься, я дал тебе шанс, напечатав в Монопри, без твоего ведома, фальшивые визитки. Граф Эрван Ковелард, международный адвокат, чрезвычайный посол Бельгии при Международном Гаагском трибунале, и, подделывая твой почерк, писал новогодние поздравления моему учителю, нашему кюре и родителям одноклассников. Но все эти псевдотитулы совсем тебе не подходили. Я выдумал аристократа с атташе кейсом, а меня забирал из школы измученный болью фигляр, травивший анекдоты из репертуара ученика-цирюльника. «А он шутник, твой папаша», — замечали мои дружки. Я ненавидел их снисходительный тон. «Я так старался ради тебя, но ты был недостоин легенды. В конце концов, однажды на перемене, прямо в школьном дворе, я открыл своим приятелям под страшным секретом, что ты мне не родной отец и что я на самом деле внебрачный сын короля Будуэна. Сразу после рождения бельгийский адвокат Рене ван Ковелард увез меня в Ниццу, чтобы защитить от убийственной ревности королевы Фабиолы».